«Вы категорически против того, чтобы иметь дело с этим разумным?» – уточнил я. «Так точно, сэр», – твердо произнес Феррус. «Честно говоря, я предложил бы вам нанести удар по сектору Антимеридиан и подчинить его Доминиону». «Вот как?» – уточнил я. «И почему же вы пришли к тому решению?» «Толгителлес рассчитывает, что нас привлекут верфи корпорации Лоранар, которые расположены в секторе», – произнес Феррус. «Производители средних крейсеров типа удар и торпедных сфер», – напомнил я сам себе. «Именно об этом он и говорит, сэр», – заявил Феррус. «Он предлагает напасть на Лоранар, захватить их и подчинить его правлению. В обмен на это он готов в полной мере стать подданным Доминиона и привести за собой весь сектор». «Вот даже как», — улыбнулся я, отворачиваясь от витража. «А разве Мов Гитиллес контролирует весь сектор, сэр? Сектор Антимеридиан, не более чем хрупкая конфедерация, собранная на страхе местных правительств перед десятком разрушителей, которые есть у Гитиллеса», — вздохнул Гранд Мов. «Это тиран, который паразитирует на том, что имеет, ни больше, ни меньше. Он думал в свое время, что примкнет к нам, потом перешел на обработку принца-адмирала, даже передал ему из состава своего флота корабли, средние крейсера. Теперь снова готов валяться в ногах, лишь бы только мы помогли ему оседлать дойную банту. Потому что Лоранар обладает достаточными силами и ресурсами, чтобы отбить его нападение. А тот факт, что они реализуют свою продукцию едва ли не всем покупателям, то и союзников при необходимости у них будет достаточно, в том числе и Новая Республика. Когда он только предложил поддержать мою компанию, я навел справки об этом человеке через агентуру на Корусанте. Спасибо тебе, Источник Дельта, за то, что и тобой можно прикрыться, реализуя свое послезнание. И спасибо тебе, Разум Часа, за то, что позволяешь по мелочам восстановить общий порядок вещей. Несмотря на то, что Гитиллес получил свое звание по случаю дипломатических успехов, он, как вы верно заметили, не отличается умом. Практически сразу после своего назначения на службу в сектор Антимеридиан, Гитиллес повысил своего друга, вместо нескольких других офицеров, и дал ему командование вооруженными силами на своих территориях. «Да, я тоже ознакомился с его историей из архивов разведки Доминиона», — признался Феррус. Полковник Астерион также заполнил ряд белых пятен. Гитиллес – один из тех, кто после Эндора объявил о независимости от Империи, но уже через несколько лет, потеряв большую часть своего флота, начал заискивать с Эрендой и Кейном, предлагая им свой сектор. «Если бы не начало вашей кампании, то он явно бы продолжил осаждать имперский правящий совет и добился бы от них благосклонности. Сейчас же он и вовсе не представляет ни для кого интереса, так как ему не хватает ни огневой мощи, ни уверенности, чтобы провести крупную атаку на близлежащие базы, контролируемые Новой Республикой. Но с десятком звездных разрушителей он мог бы попробовать, но предпочитает обороняться. Напрасная трата ресурсов, сэр. Именно поэтому я предлагаю напасть, чтобы реквизировать корабли. Это будет неразумно, Гранд Мофф, заявил я. Подумайте о последствиях такого шага. Тактическая победа при стратегическом поражении. Феррус на некоторое время задумался. По его лицу можно было понять, что человек всесторонне анализирует информацию. Спустя 5 минут, за которые я успел насладиться кружечкой кафе, Гранд Мофф выдал. Получим разрушители, но вместе с тем, репутацию тех, кто напал на человека, который хотел стать нашим союзником. Подло и аморально, не находите, уточнил я. Политика всегда была местом скопления самых отборных отходов психики разумных, дипломатично заметил Феррус. Мы ведь не ангелы с Луны Ива. Да, но при этом мы занимаемся уничтожением непосредственных угроз для Доминиона, улыбнулся я. Новой Республике будет очень сложно объяснить причину, по которой они попытаются осудить мои карательные операции против фракции Ха-1, военачальника Делурина и Эмникса Девиана, не говоря об остальных. О них на Корусанте, если и слышали, то не очень-то и много. Никто из них не подавал прошения о присоединении к Новой Республике, как это в свое время сделал принц-адмирал Кренниль, так что наши противники будут выглядеть смешно и глупо, если попробуют разыграть эту карту. Но вот нападение на Гитиллеса после того, как он едва ли не вылизывает сапоги нам, это уже другая сторона политики. Такой факт можно использовать в целях пропаганды. Новая Республика довольно успешно действует в информационной сфере, искажая факты. пока нам удается их переигрывать за счет нанесения фактических проблем и подкрепления своей пропаганды реальными действиями. Для атаки на сектор «Меридиан» потребуется излишне весомое обоснование, которое себя пока что не проявило, но непременно проявит, иначе быть не может. Имперский правящий совет может быть недоволен тем, что вы уничтожили имперские фракции, заявил Фирус. Судя по его словам, он отмел идею атаки на Гетилеса, что хорошо, пока мне это не нужно, но только пока. Аринда сделала ошибку, формально оставив за мной право именоваться верховным главнокомандующим империи, улыбнулся я. Эта должность позволяет мне устранять угрозы имперскому пространству, а Девианный Ха-1, несомненно, угрозы. Делурин, образцовый предатель, заслуживший свою казнь. Любые попытки осудить мои действия лишь приведут к потере рейтинга у самого совета, и в то же время это позволяет нам усиливать собственные позиции, заявил Гранд Мофф, обратившись к своему рабочему компьютеру. Несколько секунд он потратил на то, чтобы найти на столе нужные информационные кристаллы. Я только-только справился с присоединением секторов Ниджун, Спризин, Венин, Квили, когда пришли новые заявки, вздохнул он. Кроме сектора Антимеридиан, Агамар и сектор Лахара изъявили желание примкнуть к Доминиону. От местных правительств секторов Караси, насекомоподобных пролиферцев и гуманоидных эфанцев, поступили запросы о желании присоединиться к нам. Всего две расы на весь сектор, удивился я. Караси, небольшой сектор, который вместе с сектором Лахара находился между Эплависом и Венином, присоединенными не так уж давно. Сектор малопримечателен, скривился Фирус. Всего 5 известных систем, но обитаемых всего 2, пролифер и эфан. Высоких технологий сами не производят, живут замкнутыми общинами. Стабильных гиперпространственных маршрутов там не имеется. Да сектор-то стал известен галактике только за счет столичной системы Караси, где рождаются каросийские фениксы, такие великолепные животные, которые частенько держатся богатеями в качестве домашних животных. В остальном, системы сектора безжизненны. Пролиферцы – неплохие наземные бойцы, использующие тактику подкопов под позиции противника. По сути, представляют из себя больших муравьев. Эфанцы так и вовсе мирная раса. У обоих видов не так давно разразился продовольственный голод, на который отреагировали некоторые негосударственные фонды Сьютрика, поставив им продукты, а в ответ команды кораблей доставили им послание. Судя по всему, местные находятся в глубоком кризисе, раз обратились за помощью к империи, которую вообще-то не жалуют. Иными словами, сектор не представляет ни для кого интереса, заинтересовался я. Вообще ни для кого, сэр, подтвердил Гранд Мофф. Наоборот, они бремя для Доминиона, поскольку явно станут дотационным регионом. Так думаете, улыбнулся я. На их поддержание потребуется большое количество продуктов питания, заявил Фирус. С точки зрения эффективности и логистики это кошмар. Даже Новая Республика предпочитает их не замечать. Следовательно, мы можем разместить в остальных системах сектора, необитаемых к тому же, свои станции, возможно даже базу флота, подметил я. Секретный объект, обеспечить безопасность которого будет довольно просто, не так ли? Феликс улыбнулся. Да, сэр, согласился он. В этом есть суть, но придется потратить большие средства для обустройства, но при этом получить взамен целую расу, которая просит всего лишь продукты питания, а взамен может поставить нам трудовые батальоны, которые способны работать под землей, копая тоннели, подземные базы, а возможно и шахты, уточнил я. С учетом лояльности Агамара и продовольственных программ Доминиона, производство продуктов питания разве является для нас проблемой? Честно говоря, я рассматривал пролиферцев исключительно с точки зрения военной полезности, признался Фирус. Напрасно, заметил я, с учетом имеющихся клонирующих цилиндров и рекрутинга, нам есть кому воевать, как на передовой, так и внутри территории. Следует больше внимания уделить внутренним делам, Гранд Мофф. Лахары и Караси мало того, что позволяют нам выправить свои границы, так еще и позволяют установить контроль над рядом ближайших региональных гиперпространственных маршрутов. Я уже обдумывал этот момент, сэр, произнес Гранд Мофф. Но есть еще кластер Траган. Он, как и Караси, расположен между Эплависом и Венином и является частью важного гиперпространственного маршрута Селонианской шпоры, которая связывает Эплавис, Лахару с Квили, а оттуда и со всем Доминионом. Контроль над этим участком село Нянской Шпоры позволит нам, в случае введения блокады, остановить до половины транспортных потоков, которые идут в имперские осколки вроде Содружества и Пространства. Траган, Траган, знакомое название, Шаунхай, бывший член Новой Республики, припомнил я данные от источника Дельта. Не так уж давно парочка сенаторов обсуждала желание местных жителей обзавестись нейтралитетом, чтобы не пасть жертвой налета Доминиона. Ведь кластер расположен буквально под боком у Сьютрика. Но, как и в случае с Караси, это безжизненный сектор, в котором от силы одна система обитаема, а остальные не представляют какого-либо интереса. Даже для нас, местные жители Хаунхая не представляют для нас никакой опасности, поэтому они мной даже никогда и не рассматривалось в качестве объекта нападения. Там нет республиканских военных объектов, даже армии собственной нет. Мир существует за счет рынков крупного рогатого скота и пользуется значительной популярностью среди населения этой части галактики. Если кластер присоединится к нам, то метрополия Доминиона будет составлять уже 10 секторов, заметил я. По факту, чуть более чем за полгода, мне удалось создать государство, сравнимое по размерам и мощи с имперским осколком, каким он будет через 10 лет. Барон де Аста изъявил желание о проведении переговоров с вами относительно присоединения его сектора к Доминиону на правах автономии, с улыбкой добавил Гранд Мофф Феррус. В течение суток он намерен прибыть на Сьютрик-4 для личной встречи. Этого не было в присланном вами коммюнике, заметил я. Весьма разумный шаг с точки зрения Рагиза, объединиться с сильным, но категорически провальный по причине выбора сторон в конфликте. Барон фактически открыто заявил о том, что он поддерживает меня, а не имперский правящий совет. Довольно занятно, если учесть, что во время беседы после Мустафара, он ни о чем таком даже не заикнулся. Либо изменились планы, либо произошло что-то еще, раз он не доверился шифрованной линии связи. Маловероятно, что несколько покушений на его жизнь, отраженные гвардейцами, замаскированными под его телохранителей, заставили его сделать подобный шаг. Думаю, это будет весьма интересная беседа. Простите, не смог удержаться от сюрприза, развел руками Феликс. До вашего возвращения у меня буквально голова кругом шла от того, что происходит. Еще как минимум добрая сотня систем и секторов прислали запросы на установление дипломатических и торговых отношений. В основе своей это отделившиеся от Новой Республики территории, но также немалое количество и других, нейтральных систем и секторов, вроде Таммасана, неплохо оценил я. Однако не стоит забывать, что в первую очередь экспансия Доминиона была нацелена на северные территории, сектор Мером, Корва, Миерукар, Босф, Канц. Эти силой забытые регионы даже во времена владычества империи лишь формально числились как часть владений Палпатина, а после Индора так и вовсе превратились в рассадник сепаратизма, места базирования работорговцев и бандитских группировок. За таких возьмешься, никто и против не будет. А для меня это шанс получить больше территорий с минимальными усилиями, больше планетоидов с ресурсами и больше возможностей сократить периметр. По плану предполагалось, что периметр обороны Доминиона будет выглядеть в виде условной подковы, когда невидимые астероиды и крепости будут защищать подходы к нашим границам с юга, востока и запада галактики, а север будет условно защищен границами галактики. Там располагаются мощнейшие гравитационные искажения и скопления черных дыр, что позволяет не держать там большой гарнизон. По крайней мере, в ближайшее время. К моменту прибытия Юаужань-Вонгов периметр там будет достойный, как и границы Доминиона будут окружены неприступными минными полями на добрые парсеки глубиной. Разведка только закончила сбор информации, сэр, погрустнел Феррус. Сектор Мером делит между собой остатки пиратов Каврилху, талассианские работорговцы, более сотни мелких разбойничьих банд, забившихся под каждый астероид в системе. Аналогичная ситуация и в секторе сектор Миерукар. Наши агенты сумели найти общий язык практически со всеми лидерами мирных жителей. Принципиальное согласие на присоединение к Доминиону есть, но население на планетах небольшое, по факту отсюда эмигрировали многие виды, что не снимает с нас ответственности по зачистке этих рубежей, заметил я. На некоторое время я приостанавливаю рейды наших каперов и корсаров. Вспомогательные силы также помогут вам в этом. Кто, кроме самих пиратов, знает, где искать пиратов? Улыбнулся Феррус. Иначе зачем вообще были нужны нам корсары Кавила, волчьи стаи и остальные? Поинтересовался я. Они в достаточной степени натренированы для охоты за своими бывшими товарищами по бизнесу, так что никаких проблем с истреблением преступников не будет. «Вам виднее, гранд-адмирал», – дипломатично заявил Фирус. «С сектором Босс в самые заметные подвижки. Они крайне удалены от всех возможных маршрутов. Несмотря на большие залежи полезных ископаемых в тех мирах, империя ограничивала их поставками материалов в корпоративный сектор, что, после изгнания с территории местного МФА, перестало быть самоцелью местных добывающих предприятий. Корпораты ввели им нечто вроде блокады, а у местных нет ни кораблей, ни возможностей для их найма. Они готовы войти в состав Доминиона на условиях, что мы прорвем блокаду корпоративного сектора. Заинтересовался я. Именно так, вздохнул Фирус. Судя по номенклатуре получаемых оттуда полезных ископаемых, ничего сверхъестественного там нет, мы можем добывать такие же материалы и минералы буквально у себя под носом. Да и к тому же, ходят слухи, что корпораты строят себе флот и армию. Разведка последний факт подтверждает, заверил я, но отнюдь не для себя. Консорциум заново вооружается. Иными словами, мы рискуем, заигрывая с сектором Босс, заметил Фирус, поглаживая подбородок. Корпораты, да еще и боевики Занна, не забивайте себе голову, предложил я. Проблему сектора Босс беру на себя. Разведка займется решением проблем. Как прикажете, сэр, сектора Канцикорва, напомнил я, и можно придумать сколько угодно причин, по которым мне интересны эти сектора, особенно Канц, но правильных будет не так уж и много. В секторе Канц есть сразу две точки интереса: астероид, на котором некогда располагалась база одного лорда ситов, научившегося жить без эмоциональных срывов, присущих темной стороне силы. Дарт Виктивус – его ситское имя. Но гораздо важнее другое: этот сит умер, причем довольно давно, и сейчас там расположена база одной занимательной дамочки по прозвищу Люмия. Та еще заноза в мягком месте, если честно. Но кроме базы Люми, есть еще кое-что важное в этом секторе. Система Бимиэль, в которой некогда находилась база разведчиков Южань-Вонгов. И там же остались образцы их биотехнологий, которые прекрасно подойдут для испытаний первых образцов нашего биологического оружия, основанного на пыльце полуразумных деревьев с планеты Тор. Агентура не видит больших проблем с включением сектора в наш состав, заявил Гранд Мофф. Несколько точек работорговцев и пиратов подавить можно довольно быстро. В остальном все достаточно прозаично. Разве что с инфраструктурой и плотностью населения в этом секторе, как и в большинстве миров внешнего кольца, не густо. И не должно быть, потому как сектор Канц находится на векторе вторжения Южань-Вонгов. И именно этот сектор, ввиду его удобного астрографического расположения, малой плотности населения, небольшой плотности гиперпространственных маршрутов, станет тем самым укрепрайном, в котором войска Доминиона остановит захватчиков и не пропустит дальше в метрополию. Это будет стоить колоссальных средств и усилий, но иначе нельзя. Бросить Доминиона на произвол судьбы – худшая из возможных идей. Не воспользоваться ситуацией и не подчинить себе эти территории, отдав их в угоду или на растерзание местным бандитам и новой республике – тоже. Если пустить ситуацию на самотек, то этот регион станет одним из первых плацдармов, завоеванных Южань-Вонгами через 15 лет. И именно здесь они начнут пожинать первые триллионы жертв населения этой галактики. Данные по сектору Корва не изменились, поинтересовался я, наблюдая за тем, как поменялся в лице Гранд Мофф. «Нет, сэр», — сухо произнес он, понимая, что неприятного разговора не избежать. «Все та же мешанина республиканских, имперских, контрабандистских опознавательных знаков. Мы отметили перемещение нескольких крупных отрядов кораблей. Дроидам-шпионам удалось опознать как минимум один звездный разрушитель типа имперский и более 20 кораблей типа ударный крейсер. Места базирования различны, прямых контактов нет, так что предполагается, будто это различные группировки. Кроме того, наша аппаратура заметила передвижение республиканских военных кораблей, минимум 3 эскадрильи крестокрылов. Далее можете не продолжать, Гранд Мофф, заявил я. Наличие в секторе следов противника вполне достаточно для того, чтобы в дело вступил регулярный флот. Переправьте на Химеру все имеющиеся у вас данные по сектору Корва. Решением этой небольшой неурядицы мы займемся незамедлительно. Будет исполнено, гранд-адмирал, заверил меня Феликс. Если позволите, то у меня есть предложение, навеянное слухами о том, что Ингс Девиан сделал с обитаемой сферой. Превратил ее в мобильный штаб с ремонтными мощностями и производственной базой, припомнил я доклад коммодора Шахаши. «Насколько я понимаю, станция сейчас находится в крайне печальном состоянии», — уточнил Гранд Мофф. «После серии внутренних взрывов, едва не разваливших ее на куски, обитаемая сфера пережила немало тяжелых часов, пока ее спешно приводили в порядок несколько десятков тысяч человек только лишь для того, чтобы она не развалилась во время перехода. Развалиться она не развалилась, конечно, но больше половины ее внутренности сейчас где-то на пути между призрачной туманностью и доминионом. А то, что осталось, еще предстоит ремонтировать. Очень долго и очень дорого». «Все верно», — согласился я. «Сэр, могу ли я попросить вас о том, чтобы снять с этой станции все оставшееся промышленное оборудование и передать его в распоряжение наших орбитальных мастерских и верфей? Это позволило бы нам, это позволит вам повысить свою производительность и эффективность», — произнес я, предвосхищая словам собеседника. «Такой приказ уже отдан. В ближайшее время комплекты оборудования будут поставлены адресатам». «Благодарю, сэр», — горячо произнес Фирус. «Наличие всего одного производственного комплекса оборудования здорово нас тормозило в вопросе скорейшего восстановления кораблей и ввода их в строй. Кстати, о кораблях, — заметил я, — думаю, стоит обсудить еще кое-какие изменения, которые коснутся флотов обороны Метрополии». Джошуа молча положил перед леди Санти деку, на экране которой виднелись строчки докладов, очень многих докладов. «Что это?» Не отрываясь от собственных документов, поинтересовалась глава технологий Санти. «Республика начала переброску войск в нашем направлении», — произнес Джошуа. «Корабли-разведчики, вспомогательные звездолеты, большое количество эскортных кораблей и носителей. Все они в малых количествах отзываются с мест базирования и, якобы, находятся в ротации, смене дислокации и так далее. Это может быть обычное перемещение войск для латания дыр, которые им оставил в вооруженных силах своими действиями гранд-адмирал», — заметила леди Санти. «Надеюсь, уже известно, что после двусмысленных намеков новой республики на то, что, дескать, Траун был уничтожен в битве при Мустафаре, он нанес их флоту основательную оплеуху где-то на границах с диким пространством». «Да», — согласился Джошуа, — «это мне тоже известно, как и то, что в лучшем случае нам пришлют на помощь не более чем дюжину крупных кораблей. Этого не хватит даже для того, чтобы отбиться от захудалого флота, а новая республика явно ускорилась с ремонтом Лусанки. Я предполагаю, что первым боем этого звездолета будет явная операция против нас». Леди Санти ненадолго прервала изучение собственных документов, сосредоточенно посмотрев куда-то в сторону, словно намеревалась схватить ускользающую мысль. «Приготовьте к сражению всю возможную технику компании», — отрывисто заявила женщина. «Начинайте подготовку наших специалистов для отражения гипотетической атаки». Мофф Виктус испытал приступ явного разочарования, одновременно с раздражением. «Мэм», — терпеливо произнес он, — «наших боевых пилотов и сил службы безопасности явно недостаточно, а наспех обученные работники предприятия уж точно не составят даже малейшую конкуренцию профессиональных пилотам новой республики. Нас необходимо срочно запросить помощь у империи». На лице леди Санти появилась горькая усмешка. «Видишь, как оно все вышло?» — задала она вопрос. Судя по интонациям, он явно из категории риторических. Распугала всех имперцев, а тех, кого умаслила взятками, боеспособными можно считать разве что с большой натяжкой. «Мы всегда можем обратиться за помощью к гранд-адмиралу Трауну», — заявил Джошуа. «Уверен, что он не откажет». «Не откажет», — губы леди Санти сложились в презрительную ухмылочку. Но даже сквозь такой, вроде бы веселый жест, прослеживалась некая обреченность. «Конечно, не откажет. Я даже разговаривала с ним сутки назад. Так еще меня никто не унижал». «Траун унизил вас», — ошарашенно вымолвил Мофф Виктус. «Об этом ему никто не сообщал. Если так, то, естественно, никто не будет мелочиться». «Не прямо, конечно же», — тут же развеяло его сомнение леди Санти. «Тут более репутационное унижение. Не уверен, что понимаю. Когда мы встречались с ним здесь», — она постучала пальцами по столешнице, — «в этом самом кабинете», — Траун сказал едва ли не пророческие слова, — «и про действия новой республики, и про участие во всем этом Лусанки, и про вторжение республиканского флота. Все это было. И еще тогда он предлагал мне решить проблемы в обмен на одну орбитальную сборочную мастерскую. Я отказалась. И тогда он сказал, что я сама приду к нему за помощью. Но в этот раз он возьмет то, что захочет, в тех объемах, в которых этого захочет. И вчера я услышала его скромные запросы. До меня такая информация не доходила, посетовал Джошуа. Естественно, хмыкнула госпожа Санти. Я приказала оставить в тайне факт переговоров и очистить данные о сеансе связи. Не надо мне того, чтоб во время прибытия с инспекцией представителя заказчика, даже самые преданные мне разумные знали о том, какие переговоры я провожу. Значит, он попросил слишком многое, осведомился Джошуа. Все три орбитальных сборочных цеха, произнесла леди Санти, доступ ко всем техническим наработкам компании, эксклюзивное право на производство техники компании без ограничений в пределах границ Доминиона и для его нужд. Каков наглец, вспыхнула Валлес. Траун своего не упустит, согласился Мофф Виктус. Но, быть может, стоит пойти ему навстречу. Отдать малое, чтобы сохранить остальное, малое, говоришь, едко повторила Валлес, и затем ожидать, когда каждый первый осколок будет совершать на нас нападение, чтобы получить желаемое. Через сколько времени имперское пространство отправит на Лианну флот, или Содружество Пяти Звезд, предлагаешь ждать, когда мы утратим независимость, которая и без того была добыта с огромным трудом. Леди Санти, но у нас нет другого выбора, настаивал Джошуа. Мы можем сколько угодно угрожать, что все ресурсы компании будут пущены для обороны, в случае нападения на нас, но, готовьте персонал, привлеки наемников, кого угодно, но ни в коем случае Новая Республика или еще кто-нибудь не должны получить контроль над Лианной или нашими промышленными возможностями. Джошуа открыл было рот, чтобы продолжить спор, но натолкнулся на взгляд леди Санти, и он не подразумевал ни малейших компромиссов с отданным женщиной приказом. «Как вам будет угодно», – сдался Виктус. Он покинул кабинет главы корпорации в растрепанных чувствах. Потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до собственного кабинета. Мофф прошел через просторный кабинет и обессиленно рухнул в кресло, уставившись в одну точку. Леди Санти являлась волевой женщиной, и переубедить ее в чем-то фактически невозможно. Судя по вашему выражению лица, Мофф, леди Санти вашими доводами явно пренебрегла, раздался голос. Его источник, высокий, крепко сложенный мужчина, шагнул из темноты дальнего угла, явив себя хозяину кабинета. «Как вы и предполагали», — утвердительно кивнул Джошуа. «Вы ведь понимаете, к чему это приведет?» — спросил человек, усаживаясь в кресло напротив. «Нас разгромят, а затем национализируют», — сцепив зубы, произнес Мофф Виктус. «Согласны служить новой республике?» — с улыбкой поинтересовался собеседник. «Я стоял у основ независимости Лианны», — грохнул кулаком об стол Мофф. «Я не желаю, чтобы все усилия пошли прахом». «В таком случае», — улыбнулся собеседник, — «у меня для вас будет уникальное и крайне занимательное предложение. Общие выводы», — поинтересовался я. «Кто-то сумел построить планировку корабля лучше, чем вы». Кораблестроитель Рейнзион отклонился чуть в сторону, чтобы медленно кружащаяся между нами голограмма 19-километрового гиганта не мешала вести беседу. «Признаю, что на корабле реализованы крайне интересные технические решения», — нехотя произнес кораблестроитель. «Энергетические поля для блокировки сил вторжения, автотурели, отключение турболифтов, неплохая система автоматизации. Пусть корабль собран из металлолома, но есть над чем подумать и как улучшить другие мои проекты. Иными словами, в янтарь одетый никогда не выйдет из достройки», — полюбопытствовал я. «О, нет-нет-нет, конечно, выйдет», — горячо возразил мне Зион. «Я не намерен ухудшать этот проект для того, чтобы бесконечно его модернизировать. По моему мнению, самые оптимальные системы модернизации должны быть использованы на флагманских кораблях, вроде Стражей Ну, этого, второго. Насколько палач, изготовленный фракцией Х1 хуже Стража, уточнил я. Да собственно, как и все разрушители, собранные из металлолома, этому кораблю потребуется значительный ремонт и переделка», — поморщился Зион. «Страж фактически отремонтирован на 50% силами экипажа. За время нахождения его у нас, готовность увеличена до 90%. Но я хотел бы предложить вам, ввиду последних новшеств, дополнить ими оборудование стража. Я сократил количество необходимых членов экипажа с 281 тысячи человек до 120, как на алом рассвете», — подметил я. «Именно так», — подтвердил Зион. «Все громоздкие дублирующие системы выброшены к хату, внутренние пространства перепрофилированы, переориентированы. За счет автоматизации системы увеличения полезной площади, я установил в качестве систем противоистребительной защиты уже не 250, а 500 пусковых установок, половина которых по-прежнему являются противокорабельными. Также вдвое увеличил противоистребительную и противоракетную защиту. К 500 легким скорострелкам я добавил еще столько же лучевых зенитных орудий, наши аналоги пушек, которые стоят на консорциумских корветах типа «Крестоносец-2». Главную артиллерию оставил той же, тем более, что для полного комплектования корабля пришлось выскрести все наши запасы, даже те, которые поставлялись рейдерами. Авиакрыло расширено до 30 эскадрилей техники типа ТИЭ, а также имеется возможность для комплектования отдельного ангара для ваших собственных сил эскорта, но там поместится не более эскадрильи и нескольких челноков. Десант оставил в прежнем размере, но при этом увеличено количество средств высадки, предусмотрено комплектование подразделений дроидиками. Также я хотел бы предложить вам использовать в качестве средств доставки абордажных команд сепаратистские корабли типа «Дрох». Они придуманы непосредственно для этого и вполне подходят для высадки дроидов. Но, отвел глаза в сторону «Зион», для доставки этих кораблей нам потребуется скорострельный масс-драйвер или рельсотрон. «Вижу, вас заинтересовала масс-драйверная технология «Мандалмоторс», — подметил я. Подобного рода оружие может быть использовано как для доставки снарядов, так и десанта на борт вражеского корабля или станции», — пояснил Зион. «Недостатки системы охлаждения можно нивелировать невысокой скорострельностью, в конце концов с таким вооружением страж в состоянии проломить любую защиту и огнем своей артиллерии». «Допустим», — согласился я, — «сколько времени займет монтаж подобной системы, и насколько дальнобойна она будет в условиях вакуума-то?» — удивился вопросу Зион. «Пока не достигнет цели. Отсутствие трения и систем торможения позволит с ее помощью запускать любые объекты. И вот теперь становится понятно, почему он так легко попался на ловушку с дальнобойностью. В контексте кинетического оружия вообще бесполезно спрашивать о подобной характеристике, выпущенной однажды с ускорением. Этот снаряд будет лететь очень долго. Нет, конечно, торможение все же будет, какие-то частицы в вакууме все же есть. Но в отличие от тех же лазерных, турболазерных и прочих зарядов, которые подвержены эффекту рассеивания, кинетика долетит до цели одним куском и донесет свое содержимое. Вот только неспроста кораблестроитель решил не заметить мой первый вопрос из двух. «Итак, монтаж подобного рода оружия потребует длительного времени», — заключил я. «Установить не так уж и долго», — признался Зина. «Проблема в том, что его нужно сперва создать, и под такую установку придется подготовить немало пространства внутри корабля, так что мне потребуются дополнительные 2 месяца. У вас есть гораздо больше», — огорошил я мужчину. Кораблестроитель с подозрением посмотрел на меня. «Это какой-то намек, да, сэр?» Спустя пару секунд молчания поинтересовался он. «Да», — не стал затягивать с интригой я. «Страж должен быть готов к сражению через неделю, в том состоянии, в котором он планировался без масс-драйвера, а экспериментировать вы запросто можете и на втором суперразрушителе. Заодно и проведете полноценный ремонт, но там работ минимум на полгода. Даже в искусственном глазу Зиона появилась боль. Переделывать надо так много. У вас достаточно работников для того, чтобы справиться со всеми текущими проектами», — заявил я. «При необходимости предоставьте нам для клонирования лучших сотрудников, и количество персонала будет увеличено на порядок». «Да, сэр», — обреченно вздохнул Зион. «Похоже на то, что он вот прям очень хотел воплотить все свои идеи именно в страже, оставив перестройку звездного суперразрушителя Х1 какой-нибудь другой команде специалистов. Ваши техники провели обследование обитаемой сферы, которую доставил коммодор Шахаши», — поинтересовался я. «Да, сэр», — погрустнел Зион. «Идея оборудовать внутри станции такого диаметра судоремонтные заводы, да еще и оборудованием полного цикла. Думаю, что Ингекс Девиан отнюдь не сам пришел к подобной идее. Судя по остаточным отсекам, оборудованию, характеру выполнения работ, я хочу сказать, что эта сфера изначально и планировалась как подобный объект. Кустарщины в оборудовании доков меньше, чем можно предполагать. А следовательно, тот, кто строил данный проект, явно впечатлялся слухами о том, что якобы внутри звезды смерти Гранд Мофф Таркин построил для своего друга звездный суперразрушитель, чтобы тот лучше всего прикрывал место строительства». Зион внезапно осекся, затем посмотрел на меня. «Страж ведь входил в состав флота сектора Плавис?» — спросил он. «Именно так», — кивнул я. «Довольно занятно наблюдать за тем, как человек, который несколько недель провел, обследуя этот корабль, только сейчас сопоставил файлы. А планета Диспайр расположена в квадранте L5, там же, где и... Все верно, подтвердил я. Звезда смерти создавалась рядом с сектором Аплавис. Создан ли страж внутри этого объекта или нет, на данный момент меня интересует меньше всего. Да, понимаю, закивал Зион. Но, это ведь хорошая идея на самом-то деле, создавать станции, конечно, куда как меньше размерами, чем звезда смерти, оборудовав их, скажем, несколькими стапелями, а также... Остановитесь, кораблестроитель, попросил я. В данный момент восстановление этого объекта в его изначальном состоянии для нас – финансовая яма. Оборудование из обитаемой сферы поступит для обеспечения другие верфи, в частности наших орбитальных мастерских. Это наиболее правильный подход к использованию этого объекта. Но тогда ведь останется один лишь корпус, недоуменно произнес Зион. А также реактор и гипердвигатель, согласился я. Видите ли, кораблестроитель, в свете последних событий, я хотел бы, чтобы вы сделали следующее. Вилгойр уже и не вспоминал то, что некогда было его жизнью до того, как он присягнул на верность императору Палпатину. Он считался самым высокопоставленным членом элиты темной стороны после исполнителя Сидрисса Кель. Таким образом, по воле императора, он являлся лучшим из семерых, подчиняющихся исполнителю. Мужчина никогда не боялся спорить с исполнителем и высказывать свое мнение, веря в необходимость радикальных мер для достижения поставленной повелителем цели. И сейчас, шагая к своему истребителю, заместитель исполнителя пытался понять ощущения в силе, которые его тревожили. Он не сомневался в том, что леди Санти в самом деле выполнит заказ, каким бы он ни был. В отличие от того же трусоватого Маффа Виктуса, глава корпорации прекрасно знала настоящее имя заказчика и не рисковала переходить ему дорогу, даже пытаться хоть как-то сорвать график. Но в то же время, она находилась в сомнениях. Новая республика планировала атаковать Лианну, что могло привести к уничтожению МЛА, которые корпорация производила для флота возрожденного императора. Гойр также, как и леди Санти, разделял опасения срыва заказа. Именно поэтому он торопился вернуться на флагман исполнителя, звездный разрушитель типа имперский под названием «Непобедимый», чтобы сообщить о ситуации непосредственному командиру. А тот уже передаст опасения Санти дальше, агенту Блэкхоулу, а тот, в свою очередь, доведет ее до сведения императора. Темный джедай раздражался при каждой мысли о том, что исполнитель Сидрисс вот так просто взял и потерял свое положение правой руки императора, отдав его кому-то, кого никто никогда даже не видел. И в результате, элите темной стороны приходилось выполнять задачи, которые явно не соответствовали их собственному положению. Позор и урок на будущее, провал с генералом Соло и победа гранд-адмирала Трауна в битве при Ханагре, бегство Люка Скайуэкера с астероида Полис Масса, похоже, Сидрисс все меньше уделял времени планированию вторжения, помешавшись на гранд-адмирале Трауне. Исполнитель буквально бредил мыслью о том, что грязный экзот ведет двойную игру, а потому опасен и требуется уничтожить его в ближайшее же время. Глупость, каких мало, Траун будет уничтожен, потому что он опасен, когда не под контролем, а контролировать его император более не собирается. Нужно потерпеть совсем немного, и тогда элита может устроить охоту на гранд-адмирала. А сейчас-то, зачем переживать? Он делает то, для чего и оказался в известной галактике, сокрушает новую республику. Даже если у него и есть какие-либо двойные планы, им все равно не реализоваться. Он будет убит, какие бы мысли у кого на этот счет не возникали. А после смерти Трауна и устранения из числа врагов семьи Скайуэкеров, ничто уже не будет угрожать планам повелителя. И все же, почему сила так взбудоражена? Вилл остановился в нескольких метрах от своего истребителя, старательно прислушиваясь к темной стороне. Последняя, словно стала гуще, чем была. И это, конечно, хорошо, потому что значит, что у элиты больше мощи. Но аура темной стороны крепнет лишь тогда, когда рядом находится источник этой энергии. А на Лианну он отправился один. Сидрисс проверяет исполнение приказов в корпорации Инком. Кваактул отправился в тайную сокровищницу императора на планете Виланд, чтобы проверить, какие еще технические новшества Траун использовал. Применение маскирующих полей для того, чтобы нанести астероидный удар, конечно, заинтересовало императора, потому как маскирующие установки имеют свои недостатки, особенно та, которая работала на гибридиуме, и император оценил использование ее для бомбардировки планет. Теперь необходимо завладеть установкой и... Темная сторона рядом полыхнула неприкрытой яростью. Вилл сделал кувырок назад, в процессе активировав свой световой меч, и, едва он успел приземлиться на ноги, как его оружие лишь чудом заблокировало преисполненный удар светового посоха, с такими же алыми клинками. Гойр с удивлением посмотрел на стоящего перед ним Забрака, торжествующе улыбающегося. «Кто ты?» — грозно рыкнул Вилл, разрывая блок и сделав шаг назад, готовясь к контрнаступлению. «Твоя смерть», — многообещающе заявил Забрак. Он бросился вперед, обдав Вилла шквалом ударов, которые, казалось, сыпались со всех сторон. Ошарашенный этой грубой, звериной выходкой, Элит продолжал отступать, стремительно анализируя тактику противника. Кем бы ни был этот темный джедай, он подготовлен для быстрого сражения, поэтому нужно лишь вымотать его, обессилить, а затем нанести удар. Для начала можно это сделать ударом в ноги, которые противник даже не думает защищать. Вилл с улыбкой легко и элегантно просочился сквозь защиту противника, ткнув его кончиком своего клинка в коленную чашечку правой ноги. Световой меч, который должен был испарить плоть, сухожилия и кости, почему-то увяз в чем-то. В следующую секунду Гойр почувствовал на своей шее удушающий хват противника. Он призвал на помощь силу, чтобы освободиться, но стало мучительно больно, когда алый клинок противника пронзил его грудь, испарив кожу, плоть, кости и сердце. Пародия на Сита. Сплюнул на остывающее тело Дарт Мол и расслабленно направился в сторону истребителя противника. Старый дурак до того страшится повторения подвига Вейдера, что берет на службу недоучек. Захватывать в плен Сита, да еще и фанатика Палпатина, гиблое дело. Пытать его можно долго. Гораздо проще заглянуть в его личный корабль и наведаться в те места, где он бывал раньше. «Вы закончили, мистер Гент?» – поинтересовался я, заходя в помещение, в котором работал ледоруб. А компьютерный взломщик вздрогнул, увидев меня в дверном проеме. Вслед за этим сорвал с головы наушники, воззрившись на меня испуганным взглядом. «У вас было задание, мистер Гент», — напомнил я. «Анализ данных». «А-а-а», — махнул рукой ледоруб, явно успокаиваясь. «Протоколы получения информации, которые добыла Мара, они самые», — подтвердил я. «Мудреная система», — категорично заявил ледоруб. «Данные проходят разными каналами связи, используются нестандартные частоты и...» «Мистер Гент», — терпеливо заметил я, — «у меня нет времени на то, чтобы выслушивать технические подробности. Мне нужен ответ, да или нет. Больше да, чем нет», — уклончиво заметил ледоруб. «Я вскрыл всего 3 из 5 каналов передачи данных. Вы можете гарантированно сказать о том, где и когда будет следующая передача данных». Появление Рукха на глазах ледоруба сделало последнего довольно нервным человеком. «Вообще-то да, могу», — произнес он, напряженно наблюдая за тем, как мой телохранитель поигрывает своими метательными кинжалами. «Есть 3 возможные точки. Предполагалось, что будет 1, — припомнил я. «Сэр, я не джедай, говорю на основании технической информации», — развел руками ледоруб, протягивая мне информационный кристалл. «Без обработки дополнительных каналов передачи данных, я не могу гарантировать, что конкретный ретранслятор будет отвечать за передачу данных. Сколько времени вам потребуется для того, чтобы дать более точный ответ?» — поинтересовался я. «2-3 недели, пожал плечами ледоруб. «Если они, конечно, воспользуются именно этими каналами, так что...» «Благодарю», — кивнул я. «Возвращайтесь к работе над захваченными у Новой Республики ретрансляторами. Через 2 недели они должны обеспечивать надежную и своевременную передачу данных на конкретных участках гиперпространственных маршрутов». «Стараюсь в меру сил», — заявил мистер Гент. «Понимаю это, но работу необходимо ускорить», — повторил я. «От этого проекта зависит вся оборонительная система Доминиона». «Аво», — округлились глаза у молодого человека. «Ну я, это, тогда, ускорю работу, но не в ущерб качеству», — напомнил я. «Конечно», — энергично закивал молодой мужчина, возвращая наушники на место и окунувшись в мир виртуальный. Выходя из аналитика шифровального отдела штаба флота, я заметил едва ли не в припрыжку бегущего ко мне майора Тиерса. Сразу стало как-то нехорошо. Что такое могло произойти, чтобы элитный гвардеец, мой адъютант, бежал к цели, а не передвигался размеренным шагом? Рукх, оказавшийся справа, тоже ощутимо напрягся. Спустя пару секунд гвардеец застыл передо мной. «Срочная информация», — сэр», — заявил он со сбивающимся дыханием. «Нет необходимости спрашивать о причинах, по которым он не воспользовался камлинком. В отделе шифрования подобная техника глушится перманентно. Докладывайте», — приказал я, понимая, что по пустякам Тиерс бы никогда не позволил себе меня отвлекать. «В системе Винсет уничтожен дипломатический корабль, направляющийся на Сьютрик-4», — скороговоркой произнес мужчина. «Доля секунды понадобилась мне для понимания того, кто и для чего мог находиться там в эти сутки. Сообщите капитану Пиллиону, мы готовимся к отлету», — приказал я. «Ближайшие корабли разведки направить в систему. Нейтралитет Винсета игнорировать. Прежде чем мои разрушители доберутся туда, я хочу знать, кто и при каких обстоятельствах уничтожил барона Деста». Глава 58. Интригующие события. Появление внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Хилбагер, Валера 1980, Ворон 666, Старый Дед, Леха, Габбер, Мясоедов Владимир Михайлович, Соколов Александр, Пух, Виталий Коваленко, Старый Дед, Бри, Валентина Веселова, Женя Капицкий, Ниму, Антон Трем, Ханднц, Павел Бакушин, Делиат, Чуков, Васильченко Илья. Отдельная им благодарность за поддержку моего творчества. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 10 месяцев и 4 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 10 месяцев и 4 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 24 сутки с момента попадания. Глядя на планету Винсет, чьи беловато-голубые, с примесью зеленого, цвета расстилались перед носом Химеры, можно сказать, что сила имеет довольно интересное чувство юмора. Расположенная на пересечении сразу 4 крупнейших региональных маршрутов, эта система, расположенная в квадранте N5, относилась к окраинам сектора Квилли, не так давно частично присоединившегося к Доминиону. Планета Винсет. Я долгое время размышлял над тем, как превратить этот мир в планету-крепость, которая станет надежным замком для продвижения к границам Доминиона. И вот, фактически можно сказать, что все размышления оказались напрасными. С присоединением всего сектора, местные правительства которого, собственно, как и всегда в таких случаях, кто по доброй воле, кто после определенной взятки, кто от безысходности бедственного положения, кто из-за желания обезопасить себя от пиратов и прочих расхитителей и грабителей, согласились пойти на этот шаг, лишь Винсет оставался для нас недоступным. Но в то же время он и потерял свою актуальность в качестве планеты-крепости, передового защитника Доминиона. По одной простой причине, теперь границы Доминиона расположены намного дальше, и, фактически, местное население, промышляющее рабовладельческой экономикой и не имеющее собственного космического флота, никак не может препятствовать перемещению моих кораблей от метрополии к окраинам. Вот только в этой системе произошло совершенно обратное. «Получены данные из дроидов-шпионов», — заявил капитан Пиллион, подходя ко мне. «Корвет барона Деста был выловлен из гиперпространства при помощи крейсера тральщика. Затем корабли и спасательные капсулы расстреляли. Мы провели полное изучение поля обломков, учитывая вектор рассеивания и поправки на звездный ветер. Выживших нет. Агентура на планете также сообщает, что случаев приземления не имелось, как и бегство отсюда. Никто не выжил, что сокращает количество вероятных убийц до крайне небольшого круга лиц», — заявил я. «Это сделало имперское пространство», — заявил Пиллион, передав мне деку с данными. «В нападении участвовали тираны «Звездная паутина». Удостоверились в том, что барон на борту и уничтожили корабль. Занимательные названия участников убийства. Тиран, многострадальный звездный разрушитель, который уже несколько раз менял своего хозяина, переходя из рук в руки то к новой республике, то вновь к империи. Причем последний раз это произошло по причине вмешательства тогда еще капитана Шахаши. Опознаны на основании идентификаторов транспондера, уточнил я. Дроид-шпион зафиксировал также спектральные данные двигателей обоих кораблей, добавил Пиллион. Прогнали информацию через флотские базы и получили полное совпадение. Следовательно, имперский правящий совет устранил барона, который направлялся на Сьютрик, чтобы обсудить союз. Я откинулся на спинку кресла, сложив перед собой руки домиком. Предотвратили раскол имперского пространства, предположил Пиллион. Дочь барона, Фина Деста, является членом имперского правящего совета. Да, если бы отец отказался даже от формальной лояльности империи, баронесса осталась бы и без должности, и без влияния, согласился я, исходя из ее амбициозной и авторитарной натуры, без толики уважения к партнеру по переговорам, можно предположить, что именно дочь стоит за устранением собственного родителя. «Думаете, что за этим может стоять кто-нибудь другой?» – уточнил командир Химеры. «Более чем уверен», – согласился я. «Но, для начала свяжитесь с нашей местной агентурой. Мне необходима информация о том, готовы ли Чевы к восстанию против поработивших их Чевинов». Чев. Гуманоиды Чевы находились в рабстве у огромных свиноподобных Чевинов, причем очень долгие годы. Чевин. Хозяева вели кочевой образ жизни, за исключением правителя континента. Всего последних на Винсете имелось 5. Чевы, в основе своей, послушны, но бывали и те, кто сбегали на прилетающих сюда звездолетах в поисках рабов или мелкого ремонта. Разведка Доминиона появилась на Винсете сразу же, как только обозначился мой интерес к этой планете. Учитывая, что в Доминионе нет рабства, а сектор Квилли, в состав которого входит планета Винсет, теперь часть моего государства, то есть формальные основания для того, чтобы высадить десант и восстановить справедливость. Вот только от подобного, насильственного освобождения, толку не будет. Чтобы перестать быть рабом, надо этого самого раба в себе-то и убить. Без инициативы проживающих на планете Чевов, совершить переворот окажется очень глупой идеей. Если раб доволен своим положением, то насильственное изменение привычного уклада жизни приведет лишь к тому, что сами же освобожденные рабы отыграют смену рабовладельческого строя назад. Имеется поддержка 5 из 7 континентов, сэр, спустя несколько минут вернулся к моему креслу Пиллион. «Отлично», – произнес я, – «начинайте высадку десанта, наша цель – взять Винсет под контроль и не допустить дальнейшего угнетения Чевов. Любые попытки противостоять нам должны быть устранены немедленно. Захват начать с резиденции правителей континентов», – поинтересовался Пиллион. «Разумеется», – подтвердил я. «Что ж, а теперь вернемся к вопросу о том, кто же виновен в смерти барона Деаста. Уверен, что по мнению его убийц смерть главы сектора должна неминуемо привести к кризису Доминиона. Неплохо сработано, отнюдь неплохо». Кваактул быстрым шагом двигался по пустынным помещениям сокровищницы императора на планете Вейланд. Темная сторона силы помогала мужчине обходиться без осветительных приборов, блуждая в темноте. Гранд-адмирал Траун не просто вывез из сокровищницы все возможные секреты и ценности, которые здесь накапливались десятилетиями, но и все оборудование. Фабрика клонов, реакторы, пищевые синтезаторы, законсервированные корабли, запасы. Даже шахты турболифтов и те демонтированы. Не говоря уже о копии императорской библиотеки, которая хранилась здесь и должна была помочь гранд-адмиралу Трауну в уничтожении новой республики и прочих врагов императора. А на деле же, Траун, который мог бы за эти полгода сокрушить новую республику, топчется на месте, упиваясь тем, что создает собственную империю. Квак негромко зарычал, от осознания того, что потратил столько времени впустую. Сокровищница разграблена. Главный следователь элиты темной стороны возвращался к массивному входу в гору Тантис. Необходимо вернуться в замок Бастна в Джуне, где исполнитель Сидрис приказал обустроить свою штаб-квартиру после того, как ренегаты всех мастей побывали там и вывезли все ценные. Логично, если подумать, что, добыв все необходимые, разумные более туда не вернутся. А пропитывающая планету темная сторона силы позволяла элитам чувствовать себя как дома. Облаченный в традиционные для элиты темной стороны черные одежды, подобно самой тьме, он двигался к сияющему дневным светом прямоугольному провалу главного входа в гору Тантис. Он остановился, не дойдя до выхода каких-то полусотни метров, с подозрением посмотрев на появившуюся перед ним фигуру. Облаченный в черные одежды, сжимающий в руке световой посох, человек был ему очень хорошо знаком. Инквизитор Обскура опознал Кваактул человека, препятствующего его проходу наружу. «Я думал, ты умер на Вджуне от рук гранд-адмирала. Думал, потому что ради этого вы меня там и оставили», — уточнил Обскура. «Бросили, как ненужную промасленную ветошь, от которой механик избавится после завершения ремонта. Решили, что я прикончу Мару Джейд и Траун уничтожит меня, подумав, что все, что произошло, это дело моих рук, а сам факт вашего существования останется в тайне. Зачем тратить время на то, чтобы переубеждать того, кто все же понял истинную причину своего нахождения на Вджуне?» Долго репетировал, прежде чем придумать эту речь обиженного и оскорбленного инквизитора, Квак тряхнул рукой, выпуская из рукава рукоять своего светового меча. Даже не думал об этом, от инквизитора пахнуло темной стороной. Вполне себе приличная аура раскаленной добила ярости. Но этого мало, если хочешь победить того, кто был обучен самим императором Палпатином. Ты сдохнешь здесь и сейчас, решил, что убив меня, сумеешь скрыть факт расхищения Трауном сокровищницы. Поинтересовался Элит. Боишься, что теперь мы знаем, какими секретами Гранд-Адмирал владеет? В противостоянии с озлобленным на тебя противником лучшие средства для дальнейших операций – разговорить врага. Лишняя информация никогда не помешает. Я ничего не боюсь, усмехнувшись, произнес Обскура, крутанув в руке свой световой меч. Здесь я поджидал отнюдь не для того, чтобы что-то скрыть или замаскировать. А для чего же, перебежчик? Одаренного главное вывести из себя оскорблениями. Дун-моч всегда срабатывает с теми, кто много мнит о своей персоне, не являясь в действительности тем, кем хочет казаться. Как, например, этот инквизитор, почитающий Дарта Вейдера и находившийся у него в услужении. Для уничтожения элиты темной стороны, полным несокрушимой веры в себя произнес Обскура, а его световой посох вспыхнул двойным алым клинком. Именно этим занимается теневая стража Доминиона. Ты так самоуверен, рассмеялся Квак Тулл, вставая в боевую стойку, характерную для формы 2, Макоши. А нет, спокойно ответил бывший инквизитор, я просто уверен в том, что оставлю твой хладный труп на полу этой сокровищницы. Мгновение спустя противники сошлись в смертельной схватке. А еще через 5 минут темный стражник Рейнар Обскура сильным пинком отправил отрубленную голову главного следователя элиты темной стороны прочь из горы Тантис. Следом, подхваченной силой, наружу вылетело обезглавленное тело зазнавшегося прислужника Палпатина, прямиком в толпу местных жителей, с интересом наблюдающих за тем, как сражаются адепты темной стороны. Миниерши и Псадан расступились, чтобы тело не придавило кого-нибудь из них. «Приберитесь здесь», — распорядился Обскура. «Подготовьте смертельные ловушки в лесах и продолжайте охранять гору. Любой, кто спустится на планету и не предоставит доказательств того, что он прибыл от вашего повелителя, Гранд-Адмирала Трауна, должен быть убит». «Это понятно?» Ответом ему послужили уважительные поклоны старейшин обоих народов. «Может быть, сектор Аджостер, граничащий с сектором Венин, и не является частью Доминиона, а потому, в связи с грядущим вторжением Палпатина, сейчас крайне неразумно использовать Вейланд в планах Гранд-Адмирала, это еще не значит, что в будущем не будет иначе». Звездный разрушитель типа Победа вышел в точно рассчитанной штурманами крестоносца точки пространства. «Выпустить перехватчики», — распорядился капитан Игор, наблюдая за тем, как на тактическом мониторе, отражающем данные о северном полушарии газового гиганта под названием Галаан, поднять дефлекторы, приготовиться к отражению атаки. Расположенный в секторе Корва, этот газовый гигант, согласно данным разведки Доминиона, служил местом для размещения основной станции связи Новой Республики в секторе Корва. Небольшого размера космическая станция также являлась домом для небольшой базы республиканской разведки и значилась среди приоритетных целей наступления в секторе Корва. 24 ТИ-перехватчика перестроились в соответствии с планом нанесения удара и устремились к станции. Рядом с ней находился старый легкий крейсер Монкаламари типа МС-40, а также несколько потрепанных жизнью фрахтовиков. Согласно данным дроида-разведчика, республиканцы планировали эвакуировать станцию, а потому требовалось крайне оперативно отреагировать на эти действия. Доминион не мог себе позволить такой роскоши, как упустить данные, собранные противником в отношении целого сектора. Пусковым установкам с 1-10, залп, приказал капитан Игор, неотрывно наблюдая за легким крейсером. Последний бросился в самоубийственную атаку, намереваясь провести ее, удержав крестоносец от атаки на фрахтовики. Как бы не так, ионными пушками огонь по станции и фрахтовикам, внес новые директивы командир звездного разрушителя. Турболазером и ракетам вести стрельбу по легкому крейсеру. Будь на месте МС-40 хотя бы звездный крейсер Монкаламари, можно было бы говорить о дуэли равных звездолетов. Но после апгрейда на верфях Сьютрика-4, получивший вместо своих прежних башен 8-орудийные турболазеры, аналогичные тем, что стоят на имперских, крестоносец, а также остальные победы флота Доминиона запросто могли сойтись в сражении с противником классом повыше. Конечно, пришлось пожертвовать, ради размещения дополнительных источников энергии, удобством десанта, а также его количеством, Теперь на победах Доминиона могли разместиться разве что пара батальонов штурмовиков космической пехоты. Но, зато они все были усилены дроидиками, завод по производству которых заработал на территории государства. Главное, что изменился лишь состав башенной артиллерии, да выросло количество артиллеристов. И никто не убрал пусковые установки ракет и торпед, кастрировав бы тем самым победу до состояния второго типа модификации звездных разрушителей этой серии. Сегодня, после своего славного похода по тюрьмам Новой Республики и высвобождению офицеров и матросов Империи, присягнувших на верность Доминиону, крестоносец в боевых условиях проверял свою убийственную эффективность. Ракеты прошили дефлекторную защиту легкого крейсера. Детонация буквально испарила двигатели звездолета, оставив того куском металлолома послужить учебной целью для артиллеристов-крестоносца. «Станция и фрахтовики поражены ионными пушками», — сообщил старший артиллерист. «Начать высадку десанта», — распорядился Егор, разглядывая обезображенный кусок, некогда называвшийся легким крейсером. «Оператором притягивающих лучей», застопорить этот обрубок, штурмовикам приготовиться к абордажу, получить всю информацию, какая только есть на борту корабля, захватить в плен весь офицерский состав и пассажиров. Захват сектора Корва начинался стремительно и беспощадно. Эта часть сектора Корва имела название «Система Молот». Оказавшись внутри границ системы, можно было обнаружить, что вокруг местной звезды, Красного Карлика, обращалась серо-голубая планета. Вот только жизни на ней нет. В окрестностях планеты располагалось несколько поясов астероидов, считавшихся заведомо стабильными. Большинство из них являлись уже полыми, разработанными в ходе интенсивной шахтерской экспансии. Для прикрытия этой добычи некогда Империя предприняла весьма правильный, но ставший абсурдным шаг. Они доставили сюда орбитальную защитную станцию типа «Огненная звезда», имеющую опознавательный индекс ХМ-7Р. А после того, как в битве при Эндоре Галактическая Империя потерпела поражение, местный гарнизон оказался предоставлен сам себе. Без средств дальней связи, без поддержки и даже гипердвигателя, чтобы отправить станцию в космос, местный комендант предпочел эвакуировать персонал в имперское пространство. Неудивительно, что не имея возможности убраться отсюда, или каким-либо иным способом избежать печальной участи, большая часть гарнизона станции покинула место несения службы. А вот судя по нескольким явно не имперским кораблям, пристыкованным к космическому объекту, новые хозяева станции явно предпочитали не забрасывать то, что еще могло предоставить убежище от вакуума и снабдить местом, где можно отсидеться от погони.